Наземный вестибюль станции метро Фрунзенская. Декабрь 2005-го. А потом одно за другим произошли два события, после которых история вырулила таки на финишную прямую. Сперва 14 декабря 2005 года суд вынес приговор по делу Мэтт Краут. Все подсудимые получили реальные сроки. Даже те, кто находились под подпиской, отправились в колонию поселения. А всего через три месяца после этого, 6 апреля 2006 года, неизвестный стрелок убил сенегальского студента Лампсара Самбу на 5-й Красноармейской. Ружье со свастикой и надписью «Власть белым» круглые сутки показывали по телевизору. А для оперативников началась вообще круглосуточная работа. Лампсар Самба был застрелен из помпового ружья ТОС-194. Эта модель была разработана лет 10 назад для лесников и охотников. Рукоятка, как у револьвера. Приклада нет. Ружье не самозарядное. Чтобы перезарядить, нужно щелкнуть расположенным под стволом цевьем. Впрочем, из 5 заряженных в ружье патронов израсходован был только один. Тот, что пробил череп парню из Сенегала. Номер на ружье был забит, но кое-какие цифры разглядеть было возможно. Из особых примет на ружье имелись несколько надписей и треснувшая скоба, скрепленная двумя болтами. Надписи были нанесены буквально за день до выстрела, а вот трещина вполне прокатывала за особую примету. Ружье было единственной зацепкой, и потянув за эту ниточку, следствие все-таки вышло на стрелка. Рассказывает сотрудник одного из отделов ГУВД. Когда убили сенегальца, для всех отделов началась круглосуточная работа без отгулов и выходных. В тот день я тоже ушел с работы, как обычно, в 23:30. Но едва отъехал от конторы, мне перезвонил начальник. «Давай обратно». Установили, кому принадлежит ружье. Я разворачиваюсь и еду обратно. В отделе сидит задержанный. Парня зовут Слава. Какое-то время тому назад он работал охранником в магазине детского питания «Здоровый малыш». А его сменщиком работал Леша по кличке СВР. Ребята подружились, и в результате Слава продал ствол новому знакомому. «Слава, ты точно помнишь? Это точно был СВР?» «Да говорю вам, он». К тому времени Леша уже сидел в Выборгской пересыльной тюрьме и ждал отправки в колонию поселения. Он получил срок по делу группировки Мэтт Краут. Пока шел суд, Леша аккуратно являлся на заседание. Его приятели Мельник и Кислый предпочли скрыться, пустились в бега и были объявлены в международный розыск. А СВР прятаться не стал. Посещал все заседания, отвечал на вопросы судьи, получил свои 3 года и спокойно уехал в Выборг. На следующий день после беседы со Славой с самого утра я еду в Выборг. К нам выводят Леху. Выглядел он теперь как герой боевика категории «Би». Отрастил бороду, весь в татуировках «Арийское братство». «О, — говорит, — какими судьбами?» «Здорово, Леха, я тебе новый срок привез». Он не спросил, за что, он спросил, зачем. «Как это, Леха? Зачем? Ты ведь слышал, что сенегальца застрелили?» «Слышал. Телевизор у нас здесь есть. А о том, что нашли человека, которому принадлежит ружье, тоже слышал?» «Нет. Об этом по телевизору не говорили». «Ну так я тебе вместо телевизора все расскажу». «Ля-ля-то поля. Жил да был паренек, работал охранником в магазине «Здоровый малыш». Там он познакомился еще с одним охранником по имени Слава и купил у него ружье. Понимаешь, о ком идет речь?» Он сидит, слушает. Отвечать мне не собирается. «А я ведь, Леха, тебя имею в виду. Это из твоего ружья сенегальца застрелили». «Ну и что? Я к тому времени уже сидел». «А вот это, Леха, фигня. Соучастие мы тебе вчинить все равно сможем». «Какое соучастие? Я в тот момент в крестах был». «Ну и что? Ружье-то по-любому твое. Где гарантия, что все это не с твоей подачи случилось?» «Нет никакой гарантии». «Сам все понимаешь, так что собирайся, поедешь обратно в кресты». А нужно сказать, что в следственном изоляторе ему сиделось очень нелегко. В хате Леха сразу не очень правильно себя поставил и потом за это страдал. Бандосы ведь идейных не любят. Тем более таких, как СВР. У него же вся кожа в свастиках. Так что ехать назад, туда, где его так сильно плющили, Лехе очень не хотелось. Сразу было понятно, сидеть ему предстоит в той же самой камере, и на этот раз плющить его будут еще сильнее. «Слушайте», — засуетился он, — «не надо, Крестов». «Не надо? Продал я ружье». «Кому?» Уж как не хотелось ему признаваться, но пришлось. «Ну да все равно, ружье я продал Кислому». Я знал, что именно ему, но все равно очень обрадовался. К Кислому сходились все ниточки. Хуршиду Султонову убили ровно в том дворе, где он был прописан, практически под его окнами. И арестованные по делу о нападениях на почты указывали тоже на него. А теперь мы еще и точно знали, кто стрелял в сенегальца.